Часто думаю о том, какой я счастливый человек. Насколько сложнее и морально тяжелее жилось бы мне, не будь около меня стольких любящих сердец. Хорошо, когда живущие рядом с незрячим внимательны. Есть много нюансов, о которых всегда надо помнить. Стулья, табуретки, посуда. Одним словом, все, с чем соприкасается человек, лишенный возможности видеть, должно всегда находиться на своих местах. Рассеянность или легкомысленное отношение к поведению в быту может повлечь за собой травмы как физические, так и психологические. Однажды в глазном институте в ожидании приема я стала свидетелем разговора двух женщин. У обеих была инвалидность по зрению. «Я живу с дочерью и зятем», — рассказывала одна из них. «Рассеянный по натуре и не привыкший к моим особенностям, муж дочери часто совершает необдуманные шаги, приносящие мне много проблем. Они лишний раз напоминают о моем состоянии. Не задумываясь, он ставит кухонные предметы на новые места, не убирает вовремя со стола посуду, длинную ручку сковороды не отворачивает от прохода. Одним словом, я постоянно нахожусь в напряжении, и сколько бы я ни просила, к сожалению, ситуация не меняется. Я прекрасно вас понимаю. Недавно невестка убирала квартиру, забыв меня предупредить об этом. Когда я вышла из своей комнаты, то в коридоре наткнулась на ведро с водой, приготовленное для мытья полов. Одно неловкое движение, ведро опрокинуто, а я в слезах возвращаюсь в комнату. Конечно, я хорошо понимаю, что трудно быстро привыкнуть к необычной бытовой ситуации. Ведь надо постоянно помнить о том, что рядом находится человек, чьи физические особенности требуют дополнительного внимания. После случившегося я долго комплексовала, старалась в присутствии невестки не выходить из комнаты. Наконец, набравшись смелости, поговорила с женой сына, объяснив ей, что понимаю всю сложность нашей ситуации, но мы вынуждены жить вместе, и поэтому нам надо стремиться к тому, чтобы в доме была хорошая погода. С тех пор отношения нормализовались. Я перестала стесняться и объясняла невестке, как надо поступать в той или иной ситуации, чтобы нам обеим было комфортно. Год назад меня пригласили на концерт в Дом культуры общества слепых. Я познакомилась и подружилась с несколькими женщинами. Они встретили меня приветливо и рассказали о себе. С тех пор мы часто проводим вместе свободное время. С уверенностью могу сказать, что очень важно общаться с себе подобными. Тогда мы не так остро будем чувствовать свой физический недостаток. Я слушала внимательно. Сказанное напрямую относилось и ко мне. Но моя жизнь строилась по-другому. Да, я стала членом Всероссийского общества слепых. Да, я брала надомную работу на одном из предприятий ВОС. Да, я ездила в санаторий «Сосны», принадлежавший этой организации. В остальном моя жизнь проходила многие годы среди здоровых людей, в кругу семьи, родственников, друзей и знакомых. Теперь, спустя столько лет, анализируя свое состояние в те времена, точно могу сказать, что значительно легче переносила бы все, что со мной происходило, если бы могла с кем-нибудь поделиться тяжестью, которая была на душе и днем, и ночью. И опять в памяти возникают картины прошлого. Я возвращаюсь с учебы домой. Дорога от автобусной остановки до дома в трещинах и выбоинах. После дождя на ней образуется много луж. Подхожу к дому с промокшими ногами и пятнами грязи на одежде. Любой другой на моем месте аккуратно обошел бы лужи и не промочил ног. Долго я не понимала, что проблемы со зрением тому виной. Чаще и чаще, попадая в неприятные, неловкие ситуации, я постепенно начала осознавать происходящее. Это были годы, когда болезнь стала себя проявлять более активно. И я все чаще и чаще испытывала трудности. Написала трудности и подумала. Мягко сказано, ведь в действительности иногда мне и моим маленьким детям грозила опасность. Осень 1967 года. Мы с Мариной гуляем в Милютинском парке, расположенном неподалеку от дома. Я рассказываю трехлетней дочери о временах года. И вдруг Марина, заметив что-то интересное, вырывает ручонку и бежит вперед. «Марина, остановись!» — кричу я. Но девочка скрывается за стволами деревьев. Сердце замирает от ужаса. Я понимаю, что найти ребенка в моей ситуации будет сложно. Спрогнозировать, чем бы закончилась наша прогулка, не берусь. К счастью, испуганная случившимся, дочь вернулась назад. Очень похожая ситуация произошла однажды, когда мы гуляли с трехлетней Наташей на чистых прудах. Первое, что мы обычно делали на прогулке, кормили лебедей. Идем вдоль невысокого ограждения и останавливаемся напротив лебединого домика. Он потихоньку перемещается по воде, подгоняемый ветром. Лебеди плавают неподалеку. Увидев в наших руках хлеб, они плывут к нам. Птицы накормлены, и мы идем дальше по бульвару. «Постой минутку», — говорю дочери, останавливаясь, чтобы достать носовой платок. Не успеваю оглянуться, Наташи нет рядом. Понять, куда побежал мой ребенок, невозможно. Осмотреть по сторонам бессмысленно, острота зрения оставляет желать лучшего. И вдруг, какое счастье! Со словами «мама, мама» ко мне прижимается испуганная Наташа. Комок в горле постепенно проходит, и я, крепко держа малышку за руку, направляюсь к дому. Если отвечать коротко на вопрос о том, как я адаптировалась в жизни, могу сказать: старалась отгонять отчаяние, внушала себе, что из любой, даже самой сложной ситуации всегда найдется выход. Это непросто, очень непросто, но возможно. У моей жены резко снизилась острота зрения. К сожалению, читая книгу «Сценарий, которому не суждено стать фильмом», она не нашла советов тем, у кого есть похожие на ваши проблемы со зрением. Ей хотелось узнать, как вы выполняете работу по дому, готовите еду, убираете помещение, стираете, гладите и пользуетесь бытовой техникой, сказал мне недавний знакомый. Я умышленно подчеркиваю, что вопрос задан человеком, мало меня знающим. Друзья и знакомые, общающиеся со мной в привычной для меня обстановке, видят, что у меня почти нет проблем с приготовлением пищи и выполнением других домашних дел. Рассказывать, как справляюсь с той или иной работой на этих страницах, нецелесообразно. А поделиться собственными наработками в быту с теми, для кого мои ответы актуальны, надо. Чуть позже я напишу об этом. Сейчас скажу, на мой взгляд, самое главное. Приспособить ситуацию так, чтобы качество жизни оставалось на хорошем уровне, можно. Помощниками в трудных ситуациях для меня были и есть выдержка, спокойное восприятие происходящего и большое желание жить полноценно, насколько это возможно. «Сравните себя до 2005 года и сейчас», — попросил меня однажды Леонид Генрихович. В этой части книги я коротко описала события 2005 года. 2005 и 2006 годы были очень тяжелыми, пожалуй, самыми тяжелыми в жизни. Известие о болезни Вадима пришло в августе, а до этого... Майские праздники, вся семья на даче и, как всегда, баня, шашлыки, застолья. Но на этот раз веселья не было. Ни на минуту мы не могли забыть о скором отъезде Наташиной семьи в Германию. Прошли трудные июнь и июль, а в августе тучи окончательно затмили небосвод. Ранним утром мы уезжали с дачи в неизвестность, интуитивно понимая, что нас ждут испытания. Вот что я написала 3 годами позже. Пусть все будет хорошо. Почти каждое дачное утро начинается с одной и той же мысли. Попытки избавиться от нее ни к чему не приводят. Это произошло 22 августа 2006 года. Предстоял срочный отъезд в Москву. Я вышла на крыльцо. Мне навстречу протягивало оранжевые руки солнышко. Не знаю, хотело ли оно успокоить меня или, все понимая, поддержать. А я, как завороженная, стояла, ощущая картинную красоту восходящего над горизонтом солнца, голубизну утреннего неба, и про себя много раз произносила только одну фразу: «Пусть все будет хорошо». Но моему пожеланию не суждено было сбыться. В конце весны случилось непоправимое. Все попытки противостоять смерти были тщетны. Прошло 3 года. Рана постепенно затягивается. Выходя на крыльцо ранним утром, я часто вспоминаю события недавнего прошлого. А утреннее солнце протягивает ко мне теплые ласковые лучи. Я долго с наслаждением греюсь в их объятиях и прошу только об одном — пусть все будет хорошо. 9 июля 2009 года. До 2005 года моими спутниками были хорошее настроение, спокойствие и надежда на лучшее. Определение такого состояния — тихая радость. Проснувшись, я замечала, что напеваю про себя песни, которые пела накануне вечером. Они просыпались вместе со мной. Я уехала в знойные степи, ты ушел на разведку в тайгу. Долго будет Карелия сниться, будет сниться с этих пор. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Размышляя о прошлом, я понимаю, что моя жизнь до 2005 года была очень хорошей. А как же трудности, связанные с вашим физическим состоянием, вправе спросить меня читатель? Да, проблем было множество, но все они решались в рабочем порядке, ведь рядом всегда были близкие люди. Я говорила и говорю сейчас. Многие, очень многие дела мне по силам. Если я за них берусь, значит, уверена, что выполню. За дела, с которыми мне не справиться, не берусь. После несчастья долго болела душа. Присутствие близких, которым я не хотела причинять дополнительную боль, мобилизовывало волю. Вакуум, образовавшийся вокруг, заставил по-другому посмотреть на жизнь. Постепенно, благодаря беседам с доктором и ценой собственных размышлений, я научилась владеть собой. Все свободное время занималась самообразованием и писала книги и стихи, психологические зарисовки и рассказы, очерки и размышления. А некоторое время спустя начались выступления, во время которых рассказываю о себе и о новом сказочном герое, котенке Гришуне. Эти встречи нужны в равной степени и мне, и детям, и взрослым. Вы надиктовываете тексты помощникам? Вопрос, который часто задают на встречах. Нет, отвечаю с гордостью, я хороший пользователь. В ноябре 2003 года мне удалось, наконец, приобрести компьютер, а главное, специальную программу, с помощью которой могу на нем работать, читать книги, газеты и журналы, пользоваться интернетом, слушать музыку, вести электронную переписку и писать книги. Незадолго до этого по телевизору шел рассказ о такой программе. Тогда, послушав быструю, совершенно непонятную речь синтезатора, я засомневалась, смогу ли овладеть навыками работы на компьютере. Но, к счастью, от намерения не отказалась. Да, пришлось потрудиться, изучая тонкости работы. Даже самые простые действия — создать папку, сохранить документ, отправить электронное письмо — поначалу казались сложными. Вдобавок, не имея возможности пользоваться мышкой, я была вынуждена запомнить множество сочетаний горячих клавиш, заменивших мышь. Помогло огромное желание научиться почти всему, чем пользуются зрячие. Единственное, что не могу использовать при работе, это рисунки, чертежи и фотографии. И до сих пор иногда удивляюсь возможностям самой умной на свете машины. В начале обучения первое, что я сделала, это выучила наизусть расположение букв и цифр на компьютерной клавиатуре. Ко мне домой 4 раза приезжал инструктор, который ознакомил с правилами пользования компьютером. Свойство моего мозга таково. Он будет изучать материал и решать поставленную задачу до тех пор, пока не овладеет основными навыками. Мое твердое убеждение, что пользоваться сочетаниями горячих клавиш для управления компьютером значительно удобнее и быстрее, чем мышью. Постепенно совершенствуясь, я научилась создавать файлы в звукозаписывающей программе. Летом 2007 года у дочерей, родных и друзей в домашней фонотеке появился аудиодиск «Гжельское лето», автором стихов, исполнителем и звукорежиссером которого была я. «Возможности человека не ограничены», пронеслось в сознание, когда в очередной раз, дав себе задание, увидела внутренним зрением строчки текста. Слова появлялись постепенно, по мере прочтения их синтезатором. Буквы могли быть и печатными, и прописными. Чтение таким способом происходило медленнее, но ощущения были ни с чем не сравнимы. Учась в школе, я писала одно и то же слово в 2 вариантах и зрительно тут же могла решить, какое из слов написано правильно. Во время теперешнего эксперимента поняла, что могу, представляя слово, увидеть его правильно написанным. Проведя этот опыт, подумала, какого же совершенства может достичь человек? «Да, ты молодец», — сказала я себе. «Но часто происходит вот что. Твое настроение вдруг резко ухудшается без видимых на то причин. Сколько раз ты еле сдерживаешь слезы, когда вспоминаешь прошлое? Таких сколько и почему — множество. Ты уговариваешь себя, что сильная личность, что можешь все или почти все. И в один момент становишься, пусть даже на короткий срок, слабой и беззащитной. Попробуй сделать так, чтобы разум руководил эмоциями. Да, это непросто, но возможно. Хорошо, соглашаюсь и даю себе обещание совершенствоваться еще и еще. Завершая ответ на вопрос о времени и о себе, могу сказать, я стала другой, более уверенной. Люди, с которыми знакомлюсь, считают меня интересным человеком. Приятно слышать добрые слова в свой адрес. Но в глубине души я постоянно чувствую тоску по прошлому, по тем временам, когда мои самые родные люди были неподалеку. В те годы нам было всем так хорошо вместе. Иногда грусть одолевает. В такие минуты я, находясь наедине сама с собой, читаю вслух. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить. Ты встретишь в пути разлуку и боль, губами почувствуешь горечь и соль. Но время — наш лучший из всех докторов. Вылечит душу, ты станешь здоров.